дверь в двухкомнатном люксе, у них еще было двое маленьких, позвал бы и Яшу Черношварца, и Вась-Вася, которому все равно задолжал, он мог бы пригласить и самого Улитина, пусть заглянет на часок, не погнушается хлебом солью с подчиненными, в тесноте да не в обиде. Но по мере приближения дня торжества его все больше одолевали сомнения. Во-первых, стоит ли сажать за стол Семена Ильича с Бубеевым, если учесть, что редактор строго-настрого запретил Алексею поить его? Во-вторых, пригласил он Улитина, не начнутся ли пересуды в коридорах редакции, будто он, Рыжов, усерден в подхалимаже, лезет без мыла. Дальше Яков, который одним своим суетливым присутствием вызывал нескрытое раздражение Степана. А там уж он заколебался и насчет самого Степана Гузова. Ведь Алексею отнюдь не все показалось понятным и приемлемым из того, чем делился с ним на тягомотном буксире Степан Гузов. Все эти его рассуждения, былое и думы. Однако он отдавал себе отчет в несерьезности возникших сомнений, смехотворности причин. Он сознавал, что это лишь отголосок того, что гнездилось в его душе с давних, очень давних, еще ребяческих лет. Пожалуй, с детдомовской поры, когда объявиться именинником значило лишь то, что тебе надерут уши до красна, до боли, до еле сдерживаемого крика. А сверх — ничего, никаких поздравлений, подарков, одна боль. И на всякий случай он до последнего молчал об этом надвигающемся торжестве. Но ранним утром, в общей умывалке, он столкнулся со Степаном. Голый по пояс тот оплескивался струей воды, бившей из крана. Алексей тоже отвернул кран. Руки ожгло, как кипятком, настолько ледяной была вода. Они враз занемели, будто отнялись, и еле мыло ворочали. А Степан Агузов только фыркал да покрякивал хорошо. Досуха, обтершись полотенцем, подошел к Алексею, ухватил его за ухо, подергал раз-другой. «Поздравляю, Леха! Расти большой в прямом и в переносном!» Вероятно, на мокром лице Алексея отобразилось столь явное изумление, что сосед поспешил объяснить. «Разведка работает, брат. Разведка доложила точно. Прими еще раз». В 10:00, когда он поднялся с бумагами в секретариат, Вась-Вась встретил его широченной своей редкозубой улыбкой. «А, мальчик резвый! Ну, здравствуй, здравствуй! Дай 5!» Со значением потряс ему руку. «Мальчик резвый! Нет-нет! Мальчик трезвый, кудрявый, влюбленный!» Вдруг напел из Моцарта ответственный секретарь и рассмеялся. «Подходит, мальчик трезвый?» «Ну, при чем здесь?» — пожал плечами Алексей. «Да я не про тебя, а про себя», — сказал Бубеев. И быстро, перелистав протянутые ему страницы, доверительно поведал. «Ты уж извини, старина, не смогу никак. Завязал железно, вынужден избегать. Извини, мальчик трезвый». «А-а-а!» — протянул сочувственно Рыжов. Он уже был наслышан об этих железных завязках Вась-Вася от воскресенья до поднесенья. На всякий случай сокрушенно развел руками. «Очень жаль, но не смею». Приемный редактора, секретарша Ася, вспыхнув, подала ему сложенную в четверо и заклеенную телеграмму, наружу лишь адрес, да кому. Он распечатал ее, пробежал глазами строки. «Поздравляю 20-летием, ТЧК. Детство кончилось, Алеша, ТЧК. Жду тебя, Ленинграде, взрослым, ТЧК. Целую, мама». Все тут было. И любовь, и материнское сострадание — к предполагаемым его злоключениям и роковым ошибкам, и та высокомерная едкость, которая была в ее характере и отчасти передалась ему наследство, из крови в кровь. И потому в нем тотчас заклокотало ответное раздражение. Так вот откуда эта всеобщая осведомленность. Ведь он просил ее писать ему даже не в гостиницу, а до востребования на почту, но она умудрилась дать телеграмму на служебный адрес, прямо в редакцию, по секрету всему свету, да еще в такой язвительной определенности чувств. Он провел пальцем по мелким зубчикам поля марочного листа, которым телеграмма была заклеена, когда он взял ее в руки. Значит, распечатали, прочли и заклеили опять. Пытливо взглянул на Асю. В глазах ее была приветливость, так рвавшаяся наружу. Да, вне сомнений. Она хотела его поздравить, тем более, что они были ровесниками. И ей, поди, тоже подкатывала, либо уже исполнилось 20. Она собиралась его поздравить со всей теплотой, однако она была не такая уж дурочка, чтобы не заметить свирепого выражения на его лице.